Патрик поднял голову. Удивление придало ему глупый вид. «А моим мнением ты поинтересовалась?» «Я не могу с этим согласиться. Мало ли что на тебя нашло. У женщин это бывает, но у меня-то голова на плечах». Франсуазе скучно было слушать эти протесты, расспросы, увещевания. Он хочет знать, что случилось. Может быть, она полюбила другого? Или он чем-нибудь рассердил ее? Ведь так просто, без причины, не уходят. А как же все их планы? Неужели она от всего отречется из-за какого-то каприза? Ведь он ее любит. Он нисколько не изменился. Франсуаза отвечала уклончиво и холодно. Чем больше Патрик настаивал, тем спокойнее она держалась. Его огорчение не вызывало жалости. Франсуаза любила другого, и для Патрика в ней не нашлось даже сочувствия. Нельзя же быть таким назойливым, он попросту мешал ей. Да, любовь жестока. В 5 часов она обещала быть у Козлова, а уже 5:20. Когда они вышли на набережную, Франсуаза круто повернула назад по улице Сен-Пер. «Почему ты идешь этой дорогой?» — спросил Патрик. Вместо ответа Франсуаза со вздохом сказала: «Милый Патрик, напрасно ты споришь. Я не изменю своего решения. Нам нужно расстаться». «Значит, ты отказываешься от данного мне слова?» — спросил он с пафосом, который показался Франсуазе смешным. «Пусть так. Ну, а я от своего слова не отказываюсь. К тому же я убежден, что ты совершаешь ошибку. Я буду ждать, сколько понадобится». Такая верность тронула Франсуазу. Он не стал предаваться отчаянию, зато трезво обдумал, что делать дальше. В этом он весь. «Ты хочешь, чтобы мы остались друзьями?» «Ну, конечно. Я позвоню тебе на днях. Не раньше субботы, мне нужно подготовиться к зачету, но после этого хорошо. Могу я проводить тебя еще немного?» «Не надо, Патрик». Франсуаза протянула руку, Патрик вяло пожал ей пальцы, бросил ничего не выражающий взгляд, повернулся и ушел. Франсуазу не оставляло неприятное чувство, будто она совершила дурной поступок. Но едва она завидела дом на улице Дюбак, все ее угрызения рассеялись. Было 6:10, Франсуаза с сожалением подумала о потерянных 10 минутах. А вдруг Козлов рассердится на нее за опоздание? Она поднималась по лестнице, и сердце ее билось боязливо и радостно. Даниэль шел к выходу по пестрой дорожке коридора, ступая осторожно, словно по цветочной клумбе. То, на что здесь понадобилось каких-нибудь 10 минут, превзошло самые смелые его мечты. Вместо того, чтобы отправить отпечатанное им вчера письмо по почте, он, выходя из лицея, вдруг решил пойти прямо в ферму «Кодек Патте» и просить приема у директора. Если ему откажут, он попросит принять его в другой день. Для таких дел необходим личный контакт. И все прошло как по маслу. Разумеется, его принял не сам директор, а другой господин, тоже, как видно, начальство. Старикан 40, не меньше, в очках. Он курил маленькую едкую сигару. Вначале Даниэль оробел. Но потом, ободренный улыбкой собеседника, рассказывал о своей экспедиции непринужденно, как товарищу. Кончилось тем, что старикан, не переставая улыбаться, позвал секретаршу, продиктовал письмо и подписал его. Выйдя на улицу, Даниэль снова прочитал это письмо, волнуясь, словно приказом по армии ему объявили благодарность. «Сударь, в соответствии с нашей сегодняшней договоренностью мы обязуемся вручить вам 1 июля оборудование по прилагаемому списку. Все материалы будут предоставлены вам во временное пользование для осуществления кино и фотосъемок на черно-белой и цветной пленках в период летней экспедиции на берег Слоновой Кости, которую вы предпринимаете на средства, выделенные фондом Зелиджи».